Жан. Шш. Жан поднял руку, призывая к тишине. Слышите? Что за звуки? Лена рванулась вперед. Ярик? Или еще один я, сказал Серый. Тут ничему нельзя верить. Он был по-прежнему бледен и периодами держался за стену, чтобы не упасть, но выглядел намного бодрее. Даже потребовал себе один факел, хотя нес его в основном под мышкой. Все замолчали, прислушиваясь. Тишина наступила такая, что хоть ножом режь. И вот издалека, искаженным эхом донесся какой-то звук. Тоха с сомнением насторожился. «Как будто кричит кто-то?» «Очень похоже». Жан закусил губу, обдумывая сложившееся положение. Оружия толкового нет, Серый ранен. Но их все еще пятеро, и у них есть факелы и... «Камни! Девчонки, хватайте камни! Серый, ты тоже без обид, но...» «Да понял я, понял!» Буркнул Серый, поднимая с полу весистый камень с острой кромкой. «В тылу постою». «Тоха, зажигай еще факелы! Нам с тобой по два на брата и по одному остальным!» «Ого! Такими темпами оглянуться не успеем! Они у нас кончатся!» По коридору вновь пронесся далекий крик. Жан обернулся, вглядываясь в темноту. «Что бы там ни было, ловушка или действительно наши ребята, нам придется драться. Мы должны раз и навсегда объяснить этим тварям, что с нами связываться себе дороже». «Катапульты готовы, Сир?» Серый потряс зажатыми в руках камнями. Нести одновременные факелы камни было неудобно, но он справлялся. Девочки тоже запаслись камнями. Жан украдкой поглядывал на Лену и видел на ее лице решимость. Варя с сомнением взвешивала в ладони булыжник, но и в ней Жан не заметил ни тени страха. Они выдвинулись, как настоящий штурмовой отряд. Впереди Жан и Тоха, в центре Серы и замыкающими Варя и Лена. Шагали быстро, но без спешки. Внимательно оглядывая все темные закоулки, не забывали и про потолок. Крики больше не повторялись. То и дело прокатывался по коридору хохот, исторгаемый гиенями глотками. Достелился какой-то вкрадчивый шепоток. Он становился все громче и громче, пока не сорвался на виск. «Рыбы?» – недоумевающе спросил Тоха. «Оно рыбы требует?» Громкий вопль поглотил вдруг все иные звуки, резанул по барабанным перепонкам. «Это же совсем рядом!» – с надеждой закричала Лена. И столько отчаяния и боли было в том вопле, что маленький отряд все же не выдержал и побежал на подмогу. Когда впереди замаячил странный прыгающий свет, стало понятно, что вот-вот покажется пещера. На входе замерли пауки, штук 5. Самый крупный цеплялся за потолок, угрожающе вытягивая передние ноги. Жан снес его по инерции и ухмыльнулся, услышав, как неумело ругается Серый, на бегу пробивший ногами брюхо упавшего паука. Словно клин тяжелой конницы, ребята смели охрану тварей и вырвались в просторную пещеру. Шагах в 20 от входа на полу кто-то лежал, а над этим кем-то, широко расставив ноги, вращалась и орала огненная мельница. «Славка!» – радостно закричала Варя. Тот услышал, обернулся на мгновение и чуть не прозевал новую атаку. Ударил факелом точно теннисной ракеткой, выбивая зубы из пасти еще одной твари. Вдохновленный подмогой, Славка заверещал воинственным зайцем и принялся с удвоенной силой охаживать волосатые спины факелами и каким-то самодельным копьем. Перед Жаном выросла высокая человекоподобная фигура. Он даже испугаться не успел, врубился в нее плечом, опрокинул и только чудом перепрыгнул через мелькнувшие внизу когти. «Ох, блин, что это?» Тонко вскрикнул Серый. «Что это еще такое?» Спаянные вместе человеческие, паучьи, животные черты и конечности развернулись к ребятам и ощетинились зубами и когтями. Но ударный клин уже было не остановить. Сильные руки Тохи размахивали ржавой цепью. Тяжелые кандалы с хрустом проламывали хитин, расплескивая белую дымящуюся жидкость. Свистнул камень, второй, и двойники Серого рухнули на пол, в агонии царапая камень когтями. Визжа, словно разъяренные баньши, Лена и Варя швырялись камнями, и каждый попадал точно в цель. Серый охаживал факелом крупного паука, пока тот не загорелся. Пламя потянулось к потолку, слабое, дымное, но этого оказалось достаточно. Уцелевшие пауки рассыпались по тоннелям, вереща и клацая челюстями. Ребята окружили мокрого, красного, перемотанного грязными бинтами Славку и лежащего на полу Ярика. Выставили факелы перед собой, отчего стало похоже на солнце, каким его рисуют маленькие дети. Они отгоняли тьму, пока не убедились, что она отошла достаточно далеко. Они угрожали тьме, пока она не отползла зализывать раны. Они сопротивлялись тьме в глазах и тьме в душах, пока она с разочарованием не осознала. Этих так просто не взять. «Яр, брат!» — горько рыдал Славка, тряся бесчувственного Ярика. Лена присела рядом с ним, аккуратно уложила голову брата на колени. «С ним все будет в порядке. Это парализующий яд. Ярик скоро оправится». «Правда?» Славик всхлипнул, размазывая слезы по чумазому лицу. Обняв Славку за трясущиеся плечи, Варя тепло улыбнулась. «Правда. Как и то, что я вас не ошиблась. Вы настоящие герои». Чуть прихрамывая, подошел Жан. Паучий коготь зацепил икру, пропорол джинсы и нанес глубокий порез, но рана беспокоила не сильно. «А лихо ты, Славка, палками махал. Я даже не знал, что ты так умеешь. Где научился?» «Да я это...» Славка зарделся, покосился на Варю, но все же ответил. «Крапива во дворе рубил». Лена предлагала выдвигаться в обратный путь, как только Ярик придет в себя, но Жанна стоял на отдыхе. Они больше суток не смыкали глаз, почти не присаживались, а только шагали, шагали, шагали. Они не пили, не ели и валили с ног от усталости, хоть и не чувствовали этого, пока в организме бушевал адреналин. Жан лучше других знал, если не дать им сейчас отдохнуть, хоть немного поспать, в самый неподходящий момент слабость сыграет с ними злую шутку. Жан позвал Тоху и Серого, и втроем они прошлись по тоннелям, не углубляясь далеко. То тут, то там валялись обслюнявленные палки. Ребята, аккуратно, стараясь не касаться ядовитой слюны, собирали их и относили в пещеру. Когда костер затеплился, то ли из-за яда, то ли еще почему, но отблеск у него был ярко-зеленый. Даже в таком мрачном месте пламя казалось красивым и волшебным. По счастью, у Славки в рюкзаке еще оставалось немного еды. Широким жестом хлебосольного хозяина он выложил последнюю пару яблок, три шоколадки с орехами, маковый рулет Ярика и россыпь леденцов. Ребята смели все до последней конфеты, до самой маленькой крошки шоколада. С водой оказалось хуже. Каждому досталось всего по нескольку глотков, но это было самое вкусное, что им когда-либо доводилось пить. Первые легли спать мальчишки. Лена не могла заснуть, не убедившись, что с братом все в порядке. Варя просто отмахнулась. А Славка был так взбудоражен, что ни о каком сне не могло быть и речи. Он поминутно подскакивал и начинал живо писать их с Яриком приключения. Жан собирался дежурить первым, но непреклонная Варя сказала: «Когда дойдет до драки, вы снова пойдете первыми, ни я, ни Лена, даже не Славка с Яриком. Хотя они невероятно крутые, вы трое». В этом был смысл. И Жан позволил себе прикорнуть, только одним глазком покемарить. И двух часов как не бывало. Их боевая троица поднималась, кряхтя как сотня дряхлых стариков. Суставы ломило, мышцы болели, а глаза чесались, словно в них насыпали песка. И самое ужасное, опять немилосердно хотелось пить. Ярик уже очнулся. Виновато улыбаясь, он подошел к Жану и крепко обнял его левой рукой. Укушенная правая все еще плохо слушалась. Пока он знакомился с Тохой и Серым, Жан отозвал Славку в сторону. «Происшествий нет», – отрапортовал Славка, вытягиваясь в струну. «Пауки не появлялись?» «Не, уж мы им нападали. Они еще долго не сунутся». Несмотря на хвастливый тон, Славка смущенно краснел и потирал сухие ладони. «Я это, Жан. Я же так и не поблагодарил. Вы меня спасли, а я... просто из головы вылетела». «Отставить, боец!» Жан с улыбкой потрепал младшего друга по макушке. «Мы просто кавалерия, которая явилась, когда главный злодей уже повержен. На самом деле ты и сам неплохо справлялся». «Ну да, скажешь». Жан положил ему руки на плечи, заглянул в глаза и сказал со всей возможной серьезностью: «Сегодня ты спас жизнь друга, Вячеслав. Ты с оружием в руках доказал, что я один в поле воин, если есть за что сражаться. Я не знаю, кем ты себя видишь, но я видел тебя настоящего. И знаешь, Вячеслав, я в жизни не видел ничего более эпичного». «Что, правда?» Славка зарделся, того и гляди, начнет ножкой шаркать. «Правда?» Жан помолчал и добавил. «Теперь мы с парнями просто обязаны принять вас с Яриком в рыцаре». «А у вас и ритуал есть?» «Нет, но для вас мы что-нибудь придумаем». Жан подмигнул, и чтобы перевести тему, хлопнул Славку по плечу. «Ну что, через 2 часа выдвигаемся? Готов, боец?» «Так через час же!» «Как только Ярик в себя пришел, мы вдвоем на дежурстве остались. Девочки уже час как спят, а так, да, я готов». «О, вот и прекрасно. Чем раньше выйдем, тем раньше будем дома. Пойду разомнусь. Эту скреплю, как несмазанная телега». С улыбкой Жан отошел в сторонку, принялся делать скручивания и наклоны, разогревая мышцы спины. Но как только Славка отвернулся, улыбка сползла с его лица. Сам он вовсе не чувствовал себя готовым и гораздо меньше верил, что им всем удастся вернуться домой.